Тысячелистник. Сначала и до середины цветения собирают верхние листья. Основное применение – кровоостанавливающее средство. Измельченные свежие листья накладывают на рану.